Часть вторая. Если ты, высокочтимый читатель, получил удовольствие от совершенного с нами путешествия в прошлое, то на страницах этого потрясающего сочинения тебе представится удивительная возможность посетить будущее, 2000-й год, чтобы своими глазами увидеть ужасную войну людей с автоматами. Но мы считаем своим долгом предупредить, что некоторые сцены будут отличаться крайней жестокостью, да иначе и быть не может, коль скоро речь идет о сражении, имеющем важнейшее значение для судеб человечества. Матерям особо восприимчивых детей, как нам кажется, следует заранее познакомиться с текстом и избавиться от некоторых страниц, прежде чем книга попадет в руки их чад. Глава 18. Клэр Хагерти предпочла бы родиться в другой эпохе. Чтобы не учиться игре на фортепиано, не носить неудобных платьев, не выбирать мужа из толпы осаждавших ее алчных претендентов и не таскать повсюду дурацкий зонтик, который она так и норовила забыть в каком-нибудь не самом подходящем месте. Клэр исполнился 21 год. Если бы кто-нибудь спросил у нее, чего она ждет от жизни, девушка, не раздумывая, ответила бы «ничего, кроме смерти». Разумеется, это не тот ответ, который ждешь от хорошенькой молодой леди, едва вступившей в жизнь. Но могу вас заверить, а мне, как вы помните, ведомо все, даже то, что неведомо другим. И я знаю, о чем эта барышня часами размышляла в своей комнате перед тем, как отойти ко сну. Клэр ответила бы именно так. Вместо того, чтобы, как любая нормальная девушка, завивать перед зеркалом локоны, она жадно вглядывалась в черную ночь за окном, спрашивая себя, не лучше ли было бы умереть до того, как наступит рассвет. Клэр вовсе не думала о самоубийстве. Она не слышала сладких, словно пение сирен, голосов, которым невозможно противиться. Ее не терзало мучительное беспокойство, которое нельзя заглушить. Все было куда проще. Мир, в коем девушке выпало жить, был невыносимо скучен. И как она не уставала повторять самой себе во время бесконечных ночных бдений, едва ли обещал измениться к лучшему. Сколько Клэр ни старалась, ей не удавалось найти ничего, что могло бы ее обрадовать, позабавить или заинтриговать. А притворяться довольной жизнью удавалось и того хуже. Ее тоскливой эпохе так не хватало событий и страстей. А тот факт, что никто из родных и знакомых Клэр не разделял ее чувств, вызывал у девушки неодолимую тоску, которая частенько сменялась яростью. Вечное недовольство жизнью поневоле отдаляло мисс Хагерти от других, превращало в нелюдимую и желчную особу, независимо от лунных фаз, принимавшую облик чудовища и обожавшую портить семейные вечера. Клэр понимала, что подобная экстравагантность в сочетании с кислым видом отнюдь ее не красит, особенно теперь, когда жизнь подошла к самому важному для женщины этапу, когда настает пора найти состоятельного мужа и нарожать не меньше полудюжины детишек, явив миру плодовитость своей утробы. Подруга Люси все чаще предупреждала приятельницу, что вечные капризы подтачивают ее репутацию среди поклонников, кое-кто из которых уже дезертировал, посчитав осаду этой крепости бессмысленным делом. Но Клэр ничего не могла с собой поделать. Или могла. Порой девушка спрашивала себя, не обернулась ли ее тоска собственной противоположностью, не стало ли страдание чем-то вроде болезненного наслаждения. Но почему она не могла принять мир таким, каков он есть? Как поступала та же Люси, покорно носившая корсет, как религиозный фанатик Вириги, ни капельки не переживавшая из-за того, что ее никогда не примут в Оксфорд, и неизменно любезная с потенциальными женихами. Но Клэр была совсем другой. Она считала корсет дьявольским изобретением, решительно отказывалась понимать, отчего женский ум ценится меньше мужского, и не испытывала ни малейшего желания сочетаться браком ни с одним из своих ухажеров. Слава богу, нравы теперь были не те, что во времена ее матушки, когда после произнесения клятв все имущество невесты, даже то, что она заработала своим трудом, автоматически переходило к мужу. Современная женщина, по крайней мере, сохраняла за собой свои деньги. А в некоторых случаях могла рассчитывать даже на то, что после развода дети останутся с ней. Но Клэр все равно считала брак узаконенной проституцией. Ведь так полагала Мэри Уолстонкрафт, чья книга «Защита прав женщин» была у девушки вместо Библии. С какой отвагой, с каким неодолимым упорством ее автор требовала уважения к тем, кого общество превратило в рабынь мужчин, лишь на том основании, что у них меньше объем черепа. Хотя нетрудно догадаться, что от размера головы не зависит ничего, кроме размера шляпы. Но в то же время Клэр прекрасно понимала, что если она в ближайшее время не найдет мужа, способного ее содержать, зарабатывать на жизнь придется самой, выбрав одну из небольшого списка женских профессий. А судьба конторской барышни и больничной сиделки была не намного привлекательнее участи замужней дамы. Но что же оставалось делать бедняжке Клэр, если сама мысль о свадьбе была для нее совершенно непереносима? Одно из двух — либо смириться, либо дождаться настоящей любви. Но последний вариант был абсолютно неправдоподобным, ибо Клэр поневоле переносила раздражение, которое вызывала у нее толпа ухажеров, на всех без исключения мужчин, молодых и старых, богатых и бедных, видных и невзрачных. Детали в расчет не принимались. Девушка была уверена, что не сумеет влюбиться ни в одного из своих современников, каким бы он ни был, поскольку им всем не хватало присущего ей романтического пыла. Клэр мечтала об истинной страсти, любовной лихорадке, безумии и сладостном восторге. Но на это рассчитывать не приходилось. Такая любовь вышла из моды, как блузы с узкими рукавами. И что же теперь? Сдаться и прожить жизнь без единственной вещи, способной придать ей смысл? Ну уж нет. Впрочем, за несколько дней до описываемых мною событий случилось нечто такое, что смогло разжечь в Клэр Хаггерти капельку любопытства и заставило ее думать, что и в наше скучное время порой случаются чудеса. Люси срочно потребовала Клэр к себе, и та без особой охоты отправилась на зов, опасаясь, что ее подруге взбрело в голову устроить очередной спиритический сеанс. Новомодное увлечение, пришедшее из-за океана, вызывало у Люси не меньше энтузиазма, чем последние парижские выкройки. Клэр же не находила ровным счетом ничего интересного в том, чтобы сидеть в потемках и изображать общение с духами под руководством признанного медиума Эрика Сандерса. Сандерс утверждал, будто обладает даром вызывать души умерших, но Клэр подозревала, что ему просто нравилось рассаживать вокруг стола полдюжины хорошеньких незамужних барышень, пугать их за могильным голосом и, пользуясь темнотой, безнаказанно хватать за руки, а если повезет, то и за плечи. Хитроумный Эрик проштудировал книгу духов Алана Кардека «От корки до корки» и научился вопрошать духов с подобающей властностью, но присутствие вполне живых молодых леди не давало ему сосредоточиться на ответах. Примечание. Алан Кардек, 1804-1869 годы. Настоящее имя — Ипполит Леон Денезар Риваль, французский педагог, философ и исследователь психических явлений, чьи работы в области спиритуализма считаются фундаментальными. В 1857 году издал первую книгу по спиритизму, которая впоследствии приобрела репутацию спиритической Библии, «Книгу духов». В прошлый раз Клэр ощутила, что ее лодыжку ласкает чья-то рука, слишком материальная, чтобы оказаться дланью призрака, и, недолго думая, закатила Сандерсу пощечину. В ответ на это разобиженный медиум запретил девушке приходить на его сеансы, заявив, что ее скептический настрой оскорбляет духов. Поначалу Клэр приняла запрет с облегчением, но потом расстроилась. К 21 году она успела почувствовать себя лишней не только среди людей, но и в потустороннем мире. Однако в тот вечер Люси не собиралась устраивать никаких спиритических сеансов. На сей раз она спешила поведать подруге нечто из ряда вон выходящее. Люси, загадочно улыбаясь, схватила Клэр за руку, увлекла в свою комнату, усадила в кресло и велела подождать, а сама принялась копаться в ящике секретера, на котором стояло дарвиновское «Путешествие на Бигле». Книга была открыта на странице, изображавшей диковинную птицу киви. Хозяйка комнаты старательно перерисовывала ее на лист бумаги, скорее всего, потому что простые округлые формы не требовали особых художественных навыков. Клэр стало интересно, взяла ли подруга на себя труд прочесть научное сочинение, ставшее настольной книгой респектабельных лондонцев, или ограничилась рассматриванием картинок. Завершив поиски, Люси закрыла ящик и, сгорая от нетерпения, кинулась к гостье. Что же могло увлечь ее сильнее, чем разговоры с покойниками? Увидев то, что было у Люси в руках, Клэр узнала ответ. Разговоры с теми, кто еще не родился. Девушка с горящим взором протянула подруге, уже знакомую читателям, бледно-голубую рекламную афишку. Фирма «Путешествия во времени Мюррея» приглашала всех желающих побывать в будущем, а точнее в 2000 году, чтобы своими глазами увидеть битву людей и автоматов, призванную решить судьбу человечества. Вне себя от удивления Клэр несколько раз прочла афишку от начала до конца и внимательно рассмотрела грубоватую иллюстрацию, изображавшую один из эпизодов грядущей битвы. Ее особенно заинтересовала фигура предводителя человеческого войска, которому художник постарался придать эффектную героическую позу и который, как гласила подпись под рисунком, был храбрым капитаном Дереком Шеклтоном. Не дав гостье опомниться, Люси заявила, что была в конторе Мюррея не далее, как этим утром. Там она узнала, что во второй экспедиции, которую решено было снарядить после небывалого успеха первой, остались свободные места и попросила записать их обеих. Клэр возмутилась было таким самоуправством, но Люси, немало не смущаясь, заявила, что спрашивать согласие приятельницы было некогда. Ведь узнай о ее авантюре родители, они наверняка запретили бы дочери путешествовать во времени или, чего доброго, увязались бы вместе с ней. А Люси не желала отправляться в 2000 год в компании докучливых родственников. Она уже все обдумала. С деньгами не должно было возникнуть никаких затруднений, поскольку ее состоятельная бабушка Маргарет была не прочь судить внучке сумму, которой хватило бы на 2 билета, а их общая приятельница Флоренс Бернетт после долгих уговоров согласилась сказать, что подружки проведут ближайший четверг у нее в загородном поместье в Киркби. Так что, если Клэр не возражает, в тот день они побывают в будущем и вернутся засветло, ни у кого не вызвав подозрений. Выпалив все это на одном дыхании, Люси с надеждой посмотрела на подругу. «Ну как?» — спросила она. «Ты со мной поедешь?» Клэр не могла, не хотела и не знала, как отказаться. Спустя 4 дня, прошедших в предвкушении увлекательного приключения, Клэр и Люси стояли у главного входа в живописное здание фирмы, морща носики от исходившей от фасада чудовищной вони. Один из рабочих, оттиравших стену от субстанции, напоминавшей экскременты какого-то животного, извинился за неприятный запах и заверил посетительниц, что если они отважатся пересечь подъезд, прикрыв лица платочками и задержав дыхание, им окажут прием достойный 2 очаровательных молодых леди. Люси раздраженно отмахнулась, не желая омрачать великое предприятие столь низменными вещами. Она сжала локоть своей спутницы, то ли ободряя, то ли желая поделиться восторгом, и потащила ее в подъезд. Клэр посмеивалась про себя над возбуждением подруги. Девушка догадывалась, отчего Люси так нервничает. Путешествие еще не началось, а ей уже не терпелось поскорее вернуться, чтобы рассказать о будущем родным и друзьям, которым не хватило храбрости, любопытства или средств присоединиться к экспедиции. Для Люси предстоящая поездка была очередным забавным приключением, вроде пикника, который пришлось свернуть из-за грозы или небольшой качки во время морской прогулки. Клэр согласилась на это путешествие по другим соображениям. Люси была расположена заглянуть в 2000 год будто в только что открытый магазин и вернуться домой к полднику. Что касается Клэр, то она вовсе не собиралась возвращаться. Тихая, как мышка, секретарша провела девушек в гостиную, где оживленной беседой ждали 30 счастливчиков, которым выпало стать членами второй экспедиции в 2000 год. Сотрудница конторы объявила, что скоро подадут пунш, а затем к будущим путешественникам выйдет сам Гильям Мюррей, чтобы поприветствовать их, осветить историческое значение предстоящего события и дать подробные инструкции относительно того, как подобает вести себя в будущем. Сообщив все это, секретарша сухо поклонилась и удалилась прочь, оставив гостей в просторном помещении, бывшем в свое время зрительным залом театра, о чем свидетельствовали ложи по бокам и сцена в глубине. Освобожденный от кресел и заставленный низкими столиками и неудобными диванами, зал казался весьма неуютным, прежде всего из-за высоченного потолка, с которого свисали люстры, похожие на колонии гигантских пауков, живущих своей жизнью и равнодушных к людям внизу. Кроме уже упомянутых диванчиков, на которые пожелала опуститься лишь парочка леди лет 80, решивших дать отдых своим старым костям, остальные предпочитали оставаться на ногах. Вероятно, от того, что с естественным в таких случаях волнением проще было справиться стоя. Убранство гостиной составляли уже упомянутые столики, на которых вышколенные горничные как раз подавали пунш, размещенная на сцене деревянная кафедра и статуя отважного капитана Шеклтона, встречавшая гостей у входа. Пока Люси перечисляла имена остальных путешественников монотонной скороговоркой, не позволявшей судить о ее симпатиях и антипатиях, Клэр рассматривала изображение того, кто еще не родился. Отлитый в бронзе в два человеческих роста, бравый капитан Дерек Шеклтон казался потомком греческих богов. Его поза была не менее горделивой, чем у любого из них, однако если большинство героев античности довольствовались фиговым листком, их дальний потомок был одет куда приличнее. На капитане были тяжелые доспехи, призванные защищать его от вражеских пуль. Причудливый шлем почти полностью закрывал лицо, оставляя открытым лишь мужественный подбородок. Клэр пожалела, что будущего спасителя человечества нельзя разглядеть получше. Она точно знала, это лицо, запечатленное в бронзе, совсем не похоже на лица тех, кто ее окружал. Человек, способный повести армию в последний бой, наверняка обладал благородными, одухотворенными чертами, а его взгляд, полный отваги и решимости, внушал надежду друзьям и повергал в трепет недругов. И все же эти прекрасные глаза порой заволакивало пеленой грусти, ведь в груди воина билось живое чувствительное сердце. Услужливое воображение подсказывало неисправимой мечтательнице, какая тоска томила это сердце, каким одиноким чувствовал себя солдат, когда шум битвы ненадолго стихал. Отчего он грустил? От того, что у солдата не было любимой. Лицо, которое он мог бы вспоминать, улыбка, которая придавала бы ему сил, имя, которое он повторял бы по ночам вместо молитвы, в объятия которой он возвращался бы после боя. На мгновение Клэр вообразила, как храбрый, несгибаемый полководец шепчет во сне, словно потерявшийся ребенок, «Клэр, моя Клэр!» и улыбнулась своим мыслям. Конечно, у нее чересчур разыгралось воображение. И все же воображать себя возлюбленной человека из будущего было очень странно. Разве возможно, чтобы тот, кого еще нет на свете, внушил ей чувства, на какие не приходилось рассчитывать ни одному из ее вполне реальных кавалеров? Ответ был прост. Клэр, сама того не желая, приписала бронзовой скульптуре все, что ей так хотелось видеть в мужчине. Разумеется, настоящий капитан Шеклтон вполне мог оказаться совсем другим. И даже более того, его взгляды, привычки, манера выражать свои чувства могли показаться странными и непонятными. Так же, как поведение самой девушки наверняка показалось бы странным людям прошедших веков. Таков закон жизни. Если бы Клэр только могла увидеть лицо капитана, она непременно поняла бы, что скрывается в груди человека будущего. Темный кристалл, непроницаемый для ее взора, или трепетная, живая душа, которой Господь одарил каждое из своих созданий, родить оно сейчас или через сотню лет. Но проклятый шлем скрывал черты героя. Разглядеть его Клэр не могла. Приходилось довольствоваться малым и додумывать остальное. Скульптор запечатлел капитана, готовым ринуться на неприятеля. Сжимая в руке рукоять шпаги, он опирался на правую ногу, а левую почти оторвал от земли. Только проследив, куда устремлен этот порыв, Клэр заметила еще одну статую слева от входа. Напротив Шеклтона высилась зловещая фигура выше его в два раза. Согласно надписи на пьедестале, это был Соломон, правитель автоматов, заклятый враг капитана, поверженный им 20 мая 2000 года в решающей битве кровопролитной войны, опустошившей Лондон. Клэр с интересом рассматривала скульптуру. удивляясь, каким странным и жутким образом изменились автоматы. В детстве отец брал ее посмотреть на «Школьника», одно из творений знаменитого швейцарского часовщика Пьера Жака Дро. Клэр до сих пор помнила фигуру угрюмого толстощекого мальчугана в нарядном сюртучке, который сидел за партой, макал перо в чернильницу и писал что-то в тетради. Автомат выводил каждую букву с неспешностью того, кто существует вне времени, и подолгу застывал над страницей, будто ожидая прилива вдохновения. Клэр сделалась не по себе от пустого взгляда куклы, и она еще долго пыталась вообразить, что за злобные мысли роились в ее голове. Девочка не могла избавиться от этого томительного чувства даже тогда, когда отец показал, что на спине у автомата есть маленькая дверца, за которой спрятаны шестеренки и маховики сложного механизма, благодаря которому он двигался почти как настоящий человек. Однако со временем страшные, но безобидные игрушки превратились в кошмарные создания, наподобие того, что Клэр видела перед собой. Чтобы победить страх, девушка принялась изучать статую. В отличие от Пьера Жака Дро, мастер, сделавший Соломона, не заботился о мелких деталях. Он ограничился созданием двуногой фигуры, отдаленно напоминавшей человека в средневековых доспехах, собранных из круглых железных пластин, которые венчал обозначавший голову цилиндр, похожий по форме на колокол, с квадратными отверстиями глаз и узкой, как щель почтового ящика, прорезью рта. Клэр вдруг осознала, что обе фигуры знаменовали события, которому еще только предстояло произойти. Их герои не были мертвы, они еще не родились. И все же в какой-то степени эти статуи можно было считать надгробными памятниками. Ведь ни капитан Шеклтон, ни его злейший враг не принадлежали к миру тех, кто отлил в их честь скульптуры, и этим они не отличались от мертвецов. Неважно, покинули они этот свет или им только предстояло появиться. Сейчас ни того, ни другого не существовало. Люси, приметившая вдалеке знакомую пару, бесцеремонно прервала размышления подруги. Низенький человечек лет 50 в синем костюме и пестром жилете, туго обтянувшем его внушительное пузо, с радушной улыбкой поспешил навстречу девушкам. «Моя дорогая девочка!» — воскликнул он по-отечески. «Какой сюрприз! Я и не знал, что твоя семья решила присоединиться к этой замечательной экспедиции. На море беднягу Нельсона вечно укачивает». «Отец не едет, мистер Фергюсон», — призналась Люси, изобразив смущенную улыбку. «Откровенно говоря, мы с подругой здесь инкогнито. И нам хотелось бы, чтобы вы сохранили наш маленький секрет». «Ну, конечно, дорогая», — заверил ее Фергюсон, давая понять, что с удовольствием закроет глаза на столь невинную шалость, которая едва ли сошла бы с рук его собственной дочери. «Ваш секрет останется между нами, не так ли, Грейс?» Приторно улыбавшаяся миссис Фергюсон кивнула, дрогнув оплетавшими дряблую шею жемчугами. Люси скорчила милую рожицу и представила пожилой чете Клэр. Мистер смачно поцеловал девушке руку, сделав вид, что не заметил, как она поморщилась. «Ну что ж», — проговорил он, переводя пронзительный взгляд с Клэр на Люси, — «все это весьма волнующе, не правда ли? Через несколько минут мы отправимся в 2000 год и, кроме всего прочего, побываем на театре военных действий». «А это не опасно?» — встревожилась Люси. «Не волнуйтесь, дорогая». Фергюсон беспечно махнул рукой. «Мой старый приятель Тед Флетчер участвовал в первой экспедиции и заверил меня, что бояться нечего, совершенно нечего. Мы будем наблюдать за битвой издалека, находясь в полной безопасности. Между прочим, в этом есть свои минусы. Ничего невозможно как следует разглядеть. Флетчер советовал взять бинокли. У вас есть?» «Нет», — вздохнула Люси. «Тогда давайте держаться вместе. Мы одолжим вам свои», — предложил Фергюсон. «Постарайтесь не упустить ни одной детали, барышня. Флетчер клянется, что зрелище, которое нам предстоит увидеть, стоит заплаченных денег». Субъект, рассуждавший о величайшей битве в истории человечества, как о вульгарном представлении в варьете, сразу сделался неприятен Клэр. К счастью, Люси приметила очередных знакомых и устремилась к ним. «Это моя подруга Мадлен», — радостно сообщила девушка, — «и ее супруг, мистер Чарльз Уинслоу». Услышав это имя, Клэр перестала улыбаться. Прежде ей не доводилось встречаться с Чарльзом Уинслоу, одним из самых блестящих представителей лондонской золотой молодежи, однако, чтобы составить о нем впечатление, ей вполне хватало рассказов подруг. В них он представал наглым, самоуверенным типом, обожавшим смущать благонравных девиц дерзкими намеками и откровенными комплиментами. Клэр, нечасто выбиравшаяся в свет, все же порой приходилось встречать людей его сорта, высокомерных и дурно воспитанных прожигателей жизни, беспечно проматывавших отцовские состояния, но равных Уинслоу среди них не было. Впрочем, не так давно он женился на богатой наследнице, одной из сестричек Келлер, разбив тем самым сердца всех лондонских красавиц, за исключением, разумеется, Клэр. Увидев его воочию, она, скрипя сердце, признала, что Чарльз весьма хорош собой, и несколько часов в его компании могут оказаться не такими уж невыносимыми. «Мы как раз говорили о том, как все это волнующе», — продолжал неугомонный Фергюсон, заново подхватив нить беседы. «Через несколько минут мы увидим руины Лондона, а, вернувшись, обнаружим нашу столицу целой и невредимой. В этом и состоит парадокс путешествий во времени. Полагаю, вид страшных разрушений заставит нас посмотреть на этот несносный город другими глазами». «Каким же примитивным сознанием надо обладать, чтобы рассуждать подобным образом?» — произнес Чарльз в пространство, ни к кому не обращаясь. Моментально воцарилась тишина. Фергюсон уставился на молодого человека, гадая, стоит ли принять его реплику на свой счет. «Что вы имеете в виду, мистер Уинслоу?» — спросил он наконец. Чарльз разглядывал потолок, будто хотел понять, не легче ли дышаться на такой высоте, как бывает в горах. «Экспедиция в 2000 год — это вам не поездка на Ниагарский водопад?» Ответил он, как ни в чем не бывало, недоумевая, на что так разобижен Фергюсон. «В будущем этим миром станут править автоматы. Можно, конечно, относиться к тому, что нас ждет, как к увеселительной экскурсии, но не следует забывать, что в этом мире будут жить наши внуки». Фергюсон вытаращил глаза. «Вы предлагаете нам принять участие в битве?» — спросил он с таким возмущением, будто речь шла о плясках на свежих могилах. Чарльз впервые удостоил своего собеседника взглядом и саркастически усмехнулся. «Я предлагаю шире смотреть на вещи, мистер Фергюсон», — ответил он. «Участвовать в войне не обязательно. Довольно будет ее предотвратить». «Предотвратить? Ну да, предотвратить. Разве будущее не является следствием прошлого?» «Боюсь, я вас не понимаю, мистер Уинслоу», — холодно отозвался Фергюсон. «Причины будущей вражды коренятся в нашем времени», — объяснил Чарльз, обведя гостиную широким кивком головы. «В наших силах не допустить того, что должно случиться, изменить будущее. По большому счету, это мы несем ответственность за судьбу Лондона. Но, боюсь, даже если люди это осознают, они все равно не перестанут делать автоматы». «Но это просто смешно!» — запротестовал Фергюсон. «Будущее есть будущее, его никто не может изменить». «Будущее есть будущее», — в тон ему повторил Чарльз. «Неужели вы действительно так думаете? По-вашему, все, что должно с нами случиться, записано в специальной книжечке, которая выдается нам при рождении?» Чарльз обвел присутствующих пытливым взглядом, и Клэр невольно поежилась. «По-моему, нет. Лично я убежден, что наши судьбы не предопределены. Мы сами день за днем пишем книгу нашей жизни, поступая так, а не иначе. И мы можем предотвратить грядущую бойню, если только захотим. Да только, мистер Фергюсон, ваша фабрика игрушек понесет большие убытки, если вы перестанете делать механических кукол». Такого Фергюсон никак не ожидал. Дерзкий мальчишка не только знал, кто он такой, но и назвал его виновником будущей войны. Фабрикант уставился на Чарльза, разинув рот, не столько разгневанный, сколько пораженный светской непринужденностью, с которой тот изрекал свои ядовитые сентенции. Клэр пришла в восторг от того, как ловко Уинслоу обезопасил себя, обернув обличительные речи в форму изящной шутки. Фергюсон продолжал открывать и закрывать рот, остальные не знали, что и думать, а Чарльз улыбался, как ни в чем не бывало. К счастью, фабрикант приметил знакомого и нашел предлог, чтобы покинуть поле боя. Отлучившись на минуту, он вернулся в сопровождении тщедушного и застенчивого молодого человека, легонько подтолкнул его к собеседникам и представил как Колина Гаррета, нового инспектора Скотланд-Ярда. Пока остальные знакомились с вновь прибывшим, Фергюсон гордо улыбался, словно коллекционер экзотических бабочек, демонстрирующий публике очередное приобретение. Похоже, он надеялся, что появление молодого инспектора заставит гостей забыть об эскападе Чарльза Уинслоу. «Не ожидал увидеть вас здесь, мистер Гарретт. Кто бы мог подумать, что в полиции так хорошо платят?» «Отец оставил мне наследство. Виновато», — пробормотал инспектор. «А я уж было подумал, что правительство командировало вас поддерживать общественный порядок в будущем. Что бы там ни творилось в этом 2000 году, спокойствие на улицах прежде всего, не так ли? Или ваша миссия не распространяется на будущее? В вашем ведении только современный Лондон», — продолжал мистер Фергюсон, наслаждаясь собственным остроумием. «Полномочия инспектора охватывают только пространство или время тоже? Скажите, Гарретт, вы имеете право арестовать преступника, учинившего злодеяние в Лондоне будущего?» Бедняга Гарретт растерянно мотал головой, не находясь с ответом. «Возможно, у инспектора получилось бы поддержать светскую беседу, если бы в тот момент на него не обрушилась сметающая все на своем пути лавина красоты. Отныне и навсегда его мысли были заняты девушкой по имени Люси Нельсон». «Так что же, инспектор?» — торопил Фергюсон. Гарретт не мог отвести глаз от девушки, хотя понимал, что небогатому полицейскому инспектору, подверженному мучительным приступам застенчивости, способным разрушить самое лучшее начинание, не стоит и мечтать о такой красавице. Если бы он только знал, что не далее, чем через 3 недели их уста сольются в поцелуе... «Есть вопрос поинтереснее, мистер Фергюсон», — поспешил Чарльз прийти на помощь инспектору. «Если пришелец из будущего совершит преступление в настоящем, сможет ли полиция арестовать того, кто, если исходить из общепринятой хронологии, еще не родился?» Фергюсон даже не пытался скрыть раздражение от неуместного вмешательства Уинслоу. «Что за сумасбродные идеи, мистер Уинслоу?» — ответил он сердито. «Думать, что нас может посетить человек из будущего, просто смешно». «А почему бы и нет?» — удивился Чарльз. «Ведь мы собираемся отправиться в будущее. Так отчего же путешественникам из будущего не посетить нашу эпоху, особенно если представить, как далеко их наука ушла от нашей?» «Да потому что тогда они уже были бы здесь!» — воскликнул Фергюсон, словно речь шла о совершенно очевидных вещах. Чарльз рассмеялся. «А почему вы решили, что их здесь нет? Возможно, они предпочитают сохранять инкогнито?» «Но это же абсурд!» — на шее Фергюсона начала пульсировать жилка. «Зачем им скрываться? Ведь они могли нам помочь, принести лекарства, поделиться изобретениями. Вероятно, они предпочитают помогать, не привлекая к себе внимания. А что, если Леонардо да Винчи создавал чертеж летательного аппарата под диктовку ученого из будущего? Или он сам был агентом из будущего, присланным в 15 век, чтобы способствовать прогрессу? Интересный вопрос, не правда ли?» — произнес Чарльз, ловко передразнив Фергюсона. «Хотя у посланцев грядущего могут быть и другие цели. Например, предотвратить войну, которую нам вот-вот предстоит увидеть». Фергюсон гневно тряхнул головой, словно Уинслоу только что заявил, что Христа распяли вниз головой. «А что, если я один из них?» — проговорил Чарльз, таинственно понизив голос. Он приблизился к собеседнику почти вплотную и, сунув руку в карман, добавил: «Что, если меня сюда прислал капитан Шеклтон собственной персоной, чтобы вонзить кинжал в брюхо Нейтана Фергюсона, владельца крупнейшей в Лондоне фабрики игрушек, дабы он прекратил делать автоматы?» Фергюсон отскочил в сторону, словно острие клинка и вправду было готово вонзиться ему в живот. «Я делаю пианолы!» — пробормотал он, смертельно побледнев. Чарльз от души расхохотался, не обращая внимания на укоризненные взгляды супруги. «Не беспокойся, дорогая». Счастливый как дитя, Уинслоу дружески похлопал фабриканта по выпирающему из-под жилета животу. «Мистер Фергюсон знает, что я шучу. Пианолы совершенно безвредны, не так ли?» «Разумеется», — выговорил Фергюсон, стараясь взять себя в руки. Клэр благоразумно сдержала смех, но Чарльз успел заметить ее порыв и заговорщически подмигнул девушке. прежде чем подхватить жену под руку и покинуть собрание под предлогом того, что настало время отдать должное пуншу. Фергюсон облегченно вздохнул. «Надеюсь, мои дорогие, этот эпизод не слишком вас огорчил?» — сказал он, пытаясь изобразить привычную любезную улыбку. «О выходках молодого Уинслоу давно говорит весь Лондон, если бы не отцовское состояние». Но тут по залу прокатился приглушенный рокот, и все повернулись к сцене, на которую поднимался Гиллиам Мюррей.